Синал я са серуха, хватала салгиру го, ружунель сумал адина, элоха бери жундруго, элоха на тебе жара, ветерхан Аллаху го, эвим рудут бишу. Академия колледжа, море паркат хисун буго, хайгица лиги хабизе, тетрад халам трубка буго, эбелин сул арсу киса, кидаго хажа табуго. Халал да чолару, кузда чоршолеле васазе, сахитлеги камичого, сардит моц адал яса.